трактире за среднюю марку договорился на сутки постоя с двухразовым питанием и отдельной комнатой. Та, правда, была чуть ли не чуланом, размером с купе в поезде и низким потолком, о которой я едва не задевал головой без шляпы. Лишь заперев дверь на засов, я смог с облегчением вздохнуть. Наверное, сейчас просто лежал на узком топчине, застеленным тюфяком с соломой. Потом взялся подсчитывать трофеи, которые так нежданно-негаданно получил. Во вторичном хранилище лежали две великие марки общего развития. В каждой было ровно 1000 единиц энергии. 206 крошечных марок по 1 единице. 7 средних марок номиналом в полтинник. 3 больших по 100. Жетоны с навыками, а также 8 марок усиления этих навыков общим скопом. Самыми полезными были 2 амулета на плюс 3 к силе и плюс 4 к защите. Первый был в виде серебряного кольца. Второй выглядел как широкий полумесяц размером со спичечный коробок на шнурке. Их я нацепил сразу же, как нашел. В описании говорилось, что энергии в каждом еще почти на месяц работы, но при активном потреблении она может сократиться до нескольких часов, то есть нежелательно попадать под опасные удары и не таскать запредельные тяжести. Кстати, описание возникало в моей голове само собой, будто я знал все про предметы и забыл, но мгновенно вспомнил, взяв их в руки. Так случилось с амулетом на силу, а про защитный амулет я даже увидел строчки перед глазами, как те, что сообщали о моей победе над существами белой ветви и трофеях, полученных с них. Энергию с марок я пожелал немедленно потратить на себя, чтобы в случае самого негативного исхода не отдавать такие трофеи врагам. Вот так сходу вложить марки было нельзя. Мана из них сначала перетекала в третье хранилище, которое я сам того не ожидая от себя стал называть облачным или облаком. Самую первую истратил великую. Когда вышел из тела и взглянул на себя извне, то обнаружил, что под сердцем появилось новое хранилище, выглядевшее плотным туманным сгустком. В нем содержалось ровно 1000 единиц энергии. Недолго думая, решил их потратить на новый уровень. Удачно совпало, что до 5 уровня включительно на поднятие ступеней нужна 1000. Теперь я мог открыть еще один талант, как раз и куча жетонов имеется для этого. Ну, ладно, не куча, но все равно хватает. Перебрав их, я остановил выбор на боевом кнуте. Это единственный боевой талант из имеющихся вариантов. Харизма? Ну, какой мне от него толк в данный момент? Кнут же я куплю завтра. Жаль, что для полноценного овладевания им требовался параметр ловкость, которым я оказался обделен. Но ничего, и так будет неплохо. Хм, еще бы ментальный щит изучить, чтобы однажды не попасть под чей-то контроль. После этого я вложил 3 имеющиеся марки усиления в новый талант. Потратив еще 100 крошечных марок, я получил 4-ю ступень развития боевых кнутов. Вторым на очереди был навык по защите разума. Его я поднял до 3-й ступени. Ступень возвышения. 4. Таланты. 4. Сила. 3. Плюс 3. Телосложение. 3. Привлекательность. 3. Боевой кнут. 4. Ментальный щит. 3. Оставалось 1700 единиц энергии в марках разного достоинства, вернее, 1700 с хвостиком. 500 я отложил в качестве платежных средств. Если не отыщу способ убраться завтра из города, то придется опять 50 крошечных марок платить трактирщику. Долго чесал репу, как поступить дальше, точнее думал, что усилить. Мог поднять силу на 1 и в итоге получить суммарно уже 7, а это немало в моем случае. Еще можно вложиться в телосложение. Этот талант немного влияет на внешность. Подобный ход может помочь избавиться от части шрамов. Правда, что с той 1 мне капнет. 1 из 100 шрамов пропадет и только. Потом обратил внимание на вторичное хранилище. Кубик со сторонами 20 сантиметров, это так мало, в него даже кинжал не умещался. Вложив из интереса 100 крошечных марок, я узнал, что прибавил 1 сантиметр к объему, а потом вдруг просто из интереса и желания посмотреть, как поведет себя первичное хранилище на добавку маны, кинул 1 крошечную марку в него. Энергия ушла точно так же, как и во вторичное. Никаких сообщений не получил, негативных ощущений тоже. С виду хранилище не изменилось, но и вторичное тоже себя так вело, пока в нем не оказались 100 марок. Посчитав, что потратить еще немного 1 могу себе позволить, чтобы довести эксперимент до конца, я отправил их из облака в хранилище. Результат был: количество предметов увеличилось до 13. И как это? Вслух сказал я. Жрецы что-то скрывают, я что-то не так понял или просто сам по себе уникум из-за попаданчества. С самого начала узнал, что первичное хранилище у возвышенных не поддается увеличению. С каким родился, с тем и проходишь до конца жизни. Из-за этого за века сложилась местная система каст. У аристократов хранилище огромное, позволяя получать куда больше наград с побед. Крестьяне довольствуются крошечным объемом, тем самым, не имея возможности качественно развиваться. И тут нарисовываюсь я, рвя в клочья главный закон существования этого мира. Дай похер, мне только лучше. Про силу и телосложение я немедленно забыл. Увеличение первичного хранилища, вот то, что мне нужно. Будь оно у меня более крупным, то получил бы с главы в 3 раза больше трофеев. А ведь с него мне упали великие марки, позволившие подняться на 1 ступень. Когда облако опустело, то первичное хранилище стало способным вмещать в себя 33 марки и жетона. А еще я пожалел, что поднял уровень. Куда перспективнее выглядело повышение объема хранилища на 10 объектов. Эх, да кто же знал. На волне эйфории я взялся за жетоны с навыками. И оба легко встали, сломав очередной закон этого мира про равноправие между числовым значением ступени и количеством талантов. Я буквально опьянел от радости. Чувствуя халяву, я схватился за неприкосновенный запас марок и попытался влить в боевой кнут еще 100 единиц. Хотел проверить, получится ли поднять талант выше ступени, и обломался. Энергия, частично рассеявшись, вернулась обратно в облако, а небольшая ее часть растворилась в окружающем пространстве. Ну и ладно, и остального с головой хватит, чтобы нагнуть этот мир, пробормотал я и вернулся в свою бренную тушку. В первое время я чувствовал себя отлично, но через час свалился с ног. Появилась слабость в теле, которая дополнительно терзала боль в мышцах и суставах. Поднялась температура, стало тошнить. В носоглотке першило так же, как во время разгара жесточайшей простуды. О подобных симптомах я слышал. Они частые попутчики поднятия характеристик и получения новых навыков. Оклемался только через несколько часов, уже поздним вечером. К ужину едва не опоздали. «Господин хороший», — сообщил мне трактирщик, когда я спустился в общий зал. Жутко хотелось есть и пить, потому и решил рискнуть показаться перед чужими глазами. Я слишком приметный со своей рожей, платок не сильно скрывает. Случись моим врагам объявить меня в розыск, и я быстро буду раскрыт. Тут шрамы часто проходят сами собой при наличии высокой ступени и раскачанных определенных талантов. «Зато отоспался с дороги», — буркнул я. «Давай, гони жратву». Пока ждал свою порцию, обратил внимание на едоков. Все столы были заполнены до отказа, а люди выглядели как-то похоже. Не одеждой или возрастом, а жестами, поведением, процессом поглощения пищи. Из деревни какой-то притащились в город продавать свое барахло, просто так спросил я. Бросается в глаза, что из одного стада. Так это вольнонаемные старатели с дирижабля, который прилетел сегодня в середине дня. Они там больше 2 недель торчали на сухарях с водой, вот и оголодали, хе-хе, под 1 гребенку. Точнее, под 1 миску, хохотнул трактирщик. Да и пообтерлись друг под дружку, оттого и кажутся тебе односельчанами, хех. Что за дирижабль, заинтересовался я. Забыл или шутишь, беседу поддерживаю. Говори давай, хоть рассказом заглушу свои кишки, пока жду твою кухарку. А знаю или забыл, это не твоего ума дело. Тот благоразумно не стал пререкаться. Уже сейчас будет. Ты же заплатил за нормальную еду. Нехорошо давать тебе то же, что эти едят. Хоть и не бурдой кормлю, но все равно не то. А дирижабль, узнав главное от трактирщика, и вскоре получив свою еду, я купил дополнительно 2 глиняных больших бутыли с пивом и подсел к 1 из столов, за которым народ выглядел наиболее опрятно и спокойнее. Спустя 1/4 часа я уже точно знал, что буду делать завтра и куда рвану из города, чтобы меня не нашли. Глава 5. 350 крошечных марок содрали с меня за билет на дирижабль. Он вез далеко в пустые земли отряд старателей на 1 из факторий. Пустые земли – это территории, которые не очищены от опасных существ. Фактически они начинаются в 100 километрах от границы цивилизованных земель, где стоит Маэрше, а ведь даже в этих окрестностях можно повстречаться с опасным красным исчадием. В тех же краях можно нарваться на киборгов, боевые машины, зомбированных охотников и старателей, всевозможных мутантов из белой и красной ветви с вероятностью в 10 раз большей. Шли туда за ценными ресурсами, в основном за чистой амброй и амброватами, которые никак не вырастить на огороде. Что растения, что животных, с таких и кристалликов падает больше, чем с простых существ. Перед тем, как идти на летное поле и покупать билет на дирижабль, я навестил одну из лавок, где торговали всякой всячиной. Там приобрел засаленный старый атлас из нескольких листов, который дал достаточное понимание про мир, куда угодила моя душа неведомым мне способом. Здесь были несколько материков и огромная уйма островов разного размера. Навскидку, взяв за основу карту Земли, я привел их вот к такой картине. Самый большой был примерно в 2/3 от Евразии и находился почти там же. Второй по величине располагался на месте Южной Америки, а вот там, где на Земле стоит Северная, здесь рассыпаны острова, огромный архипелаг и несколько отдельных клочков земли в сотнях километрах от него. Третий материк занимает место Австралии размером раза в 3 больше нее, и четвертый, в половину меньше третьего, занимает место Мадагаскара. Рядом с ним тоже полно островов, среди которых встречаются очень крупные, в половину Гренландии. На самом большом материке живет почти все известное человечество. Самая заселенная часть – это юго-восточная оконечность. Примерно четверть материка. Север самый безжизненный, там почти нет полезных ископаемых, природных богатств, живности, растительности. Да что там, в тех местах и твари с роботами чуть-чуть, буквально полтора землекопа на 100 квадратных километров. Чем ближе на запад, тем хуже становилась обстановка. Число опасных тварей росло, часто встречались базы роботов, бесчинствовали банды. Почти посередине материка протянулся огромный горный хребет или несколько таких, слившихся вместе. До них еще жить было можно. А вот с другой его стороны творилось черти что. Еще дальше на запад, примерно с 500 тысяч километров, по атласу не понять сколько точно, видна полоса еще одних человеческих земель. Совсем узкая, протянувшаяся с севера на юг почти до побережья. Часто ее называют поясом. Это земли кланов, орденов, свободных поселений и так далее. Но земли, так сказать, неофициальные, кто сколько взял и может удерживать, тот и владеет. В основном, это крепостицы, форты, фактории. Чем-то те места похожи на фронтир Северной Америки во времена колонизации, только в разы смертоноснее, но при этом и обильнее. Амбры там выпадало во много раз больше, отчего ресурсов добывалось соответственно, как и ресурсов для возвышения. Но повторюсь, все это получить было очень непросто. Здесь люди еще могли удерживать натиск чудовищ. Дальше те настолько откармливались на амбре, что против одной твари требовалось собрать несколько десятков возвышенных не ниже 30 ступени. После этой полосы до западного побережья люди, если и встречаются, то в виде небольших отрядов широкого профиля, от охотников-авантюристов, до разбойников-охотников, охотящихся на них. Причем, разница между теми и другими порой сглаживалась до нуля. Сам собираюсь спрятаться в землях до горно-восточной половины материка сразу после границы цивилизованных территорий. Я договорился со старшим отряда, который вез холопов и некоторое количество свободных семей и одиноких авантюристов на дальний форпост, чтобы он принял меня в свою компанию. Добраться туда можно было только по воздуху, или нужно иметь немалую ступень просвещения, чтобы дойти по земле мимо всех опасностей. Там меня точно станут искать в последнюю очередь. Я представился охотником и воином. Такие фактории были на расхват. Ну, а на месте будет видно, что делать. Место для жилья как-нибудь найду и работу подберу на первое время. Все же не холоп, которому что прикажут, то он и делать станет. В полете провел несколько дней. К месту дирижабль прибыл в сумерках. За час выгрузив пассажиров и грузы, забрав ящики и бочки, уже дожидающиеся его на посадочном поле у причальной мачты, он быстро взлетел, набрал высоту и направился в обратном направлении. Чего-то боится или срочный груз передали? Поинтересовался я у местного мужика, помогавшего в разгрузке. Тот только зыркнул зло, что-то прошипел себе в бороду и отвернулся. Я пожал плечами, поправил сумку на плече и отправился на поиск жилья и руководства. Со вторым справился быстро. Меня сами нашли. «Эй, парень, ты откуда?» «Холоп», раздался голос сзади, а потом меня кто-то схватил сзади за одежду и дернул с желанием развернуть к себе. У него это получилось, но явно с трудом. Увеличение моей силы с помощью амулета сказывается. Обернувшись, я увидел коренастого широкоплечего мужика с красным рябым лицом и неухоженной короткой бородой. Одежда на нем была вполне приличная. Немного потертая, штаны и рубаха крашеные, но уже сильно застиранные, зато без следов штопки и заплаток, которые в изобилии присутствовали на одежде моих попутчиков в дирижабле. Кожаная куртка с капюшоном, короткие сапоги с матерчатым голенищем и набойками на пятке и носках. «Руки убрал», — рыкнул я, уставившись ему в глаза. «Ты кого холопом назвал, червяк?» За время короткой жизни в клановой семье я четко уяснил, как положено вести себя свободному и слуге, и как реагировать на подобные обиды. Даже если сейчас и перегнул, заработав себе первого недоброжелателя в поселении, то плевать, такие у меня здесь все равно появятся. Это у каждого человека случается на новом месте. Тот меня отпустил и сделал шаг назад. Вот только особенного страха в его глазах не увидел. Если с дирижабля, то тебе на площадь Кратуши. Это в той стороне, он махнул рукой вправо, и поживее, а то проблем себе на ровном месте наберешь. У нас тут и не холопы штрафы зарабатывают такие, что им потом прямая дорога в холопы или на верную смерть за стены. Ха-ха. Под конец он недобро усмехнулся. После этого повернулся ко мне спиной и пошел прочь. Улочки оказались тесные и кривые. Создалось впечатление, что дома здесь строили как придется, по мере увеличения населения расширяясь во все стороны. Среди вполне приличных и крепких на вид одно- и двухэтажных построек попадались натуральные лачуги из, пардон, говна и палок. По пути встретил местных, как взрослых, так и детей. Вид их мне не понравился. Какие-то затертые внешне и взглядами серые, на меня смотрели без особого интереса. Каждый из них что-то делал или нес груз. Еще хочу отметить колоссальное количество мелких медно-рыжих крыс и ящериц с длинным, но очень тонким телом с тремя парами лап. Одного из грызунов серьезно зашиб пацан камнем, отчего тот не успел удрать вовремя с моего пути и был добит ударом каблука по черепу. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 2 крошечных марки общего развития, 2 крошечных марки усиления навыка глубокий укус, 1 жетон с навыком глубокий укус. Апачки, а это я удачно сваншотил крысу, мысленно обрадовался я добыче. С домашней птицы получил и то меньше. Прикинул количество встретившейся на моем пути мусорной живности, жадно и радостно потер мысли на ладони. 10 крыс увеличит мое первичное вместилище до 100 с хвостиком предметов. В приподнятом настроении я дошел до тесной площади, забитой толпой народа так, что легко можно было идти им по головам и плечам, и нога бы не провалилась. «С дирижабля?» — спросил меня воин в кожаном шлеме, кольчуге и с коротким копьем в руке. «Откуда же еще? Или у вас тут по соседству куча деревень, из которых гости приходят? Мало ли, вдруг, траппер издалека?» — буркнул он. «Вижу, что ни холоп и ни нанятый мастер. Тогда тебе к тому зданию. Там все вольняшки собираются». Ждать пришлось еще полчаса, прежде чем местное начальство соизволило выйти к нам. Зато общение уложилось в четверть часа. Холопов сразу же распределили по рабочим направлениям, а кого-то отправили в семьи в качестве слуг. Заметил, что это коснулось тех охолопленных, где были молодые и симпатичные женщины. Потом также быстро разобрались с такими, как я. Большая часть вольных была либо охотниками, либо промысловиками и старателями, и все четко специализировались на нескольких видах дичи и ресурсов, как раз тех, которые водились в большом количестве на местных землях вокруг поселка. «А ты зачем тут, что умеешь?» – поинтересовался у меня глава поселения. «Охотник на крыс и мелких грызунов», – в шутку сказал я. «Да ладно, шучу я, охотник я, как и они», – и мотнул головой в спину уходящим промысловикам. «Сюда за опытом приехал на местные виды. С мечом против болотных выдр решил поохотиться. Я же говорю, за опытом. Лучше бы ты реально на крыс умел охотиться», — произнес он. «Одолели эти пакости так, что сил нет. Пацанов направь, пусть их долбят. Уже за каждую тварь даю крошечную марку, но не помогает. И крепкие эти твари сразу редко подыхают, тут же в щель забиваются, а потом отлеживаются и еще злее становятся», — сплюнул он. «Ладно, это к делу не относится. Вот что, Иван», представился я своим настоящим именем. «Вот что, Иван, ты вольный, потому тебе приказывать не могу. Можешь делать все, что угодно, но это не должно мешать моим людям, их работе и защите поселения». «Уяснил?» «Ага», кивнул я. «Если понадобится заработок, то обращайся к моим помощникам или в трактир. Работенку, правда, тяжелую и грязную получишь, но зато голодным спать не ляжешь и не на земле где-то. Ссор не затевай. Тут за искалеченного холопа или вольняшку либо вира, либо холопство, а за убийство почти всегда казнь». «Уяснил?» «Ага», повторил я. «Слушай, а если я тебе буду приносить крыс, то ты мне тоже будешь платить за них? Ты не пацан», ухмыльнулся мне он, и ушел. Я остался переваривать информацию. Главным было то, что местным с крыс ничего не падает, вообще ничего, даже детям с их минимальной ступенью возвышения. Иначе бы глава не платил им одну марку, дети и так бы набили себе и своим родным кристалликов. Сами крысы в поселении являлись бы ценностью для мелюзги, и с таким горячим вниманием к своей персоне быстро перевелись бы. То есть, опять проявилась уникальность моей персоны. Ночлег я себе нашел в общем зале в одном из бараков получше, где ночевали все вольные. Комендант барака заверил, что здесь не воруют, так как за такое вор рискует оказаться в холопах. Но если уж что-то такое дорогое есть в мешке, то лучше людей не вводить в соблазны и у меня в сундуке оставить, под конец сообщил он. Не бесплатно, разумеется, за одну мелкую марку в сутки. Как появится такая вещь, то непременно воспользуюсь столь шикарным предложением. За ночлег на тюфике с сеном на полу с меня содрали 10 марок. Еще 10 оставил в трактире, чтобы плотно поесть нормальной еды, а не всухомятку, как во время полета. До темноты прогуливался по поселению, присматривался к людям, пару раз пытался завести знакомство, пару раз пытались познакомиться со мной. Один раз это была потасканная бабенка лет 30 с огромным хвостиком, предлагавшая себя и весь спектр своих особых умений в деле любви. Вторым был какой-то бомж, грязный и вонючий настолько, что меня едва не стошнило. Даже сквозь материю платка на лице пробились его ароматы. Еще попытался поохотиться на крыс, но ни разу не попал по ним ни камнем, ни палкой, ни сапогом, хотя они частенько проскакивали буквально между ног. Ловкость нужна, блин, где бы отыскать жетончик на ее изучение? Посетовал я про себя. Или кнут. Как-никак, а у меня изучен навык для него. Переночевав, я второй день провел в знакомстве с поселением и его окрестностями. Узнал, что где-то треть усилий местных жителей сосредоточена на выращивании растений амбраватов. Огороды начинались буквально в считанных метрах от крайних халуп. Вот только просто так собирать урожай не выходило. Для того, чтобы в соцветиях, стручках и ягодах было достаточно энергии, чтобы растительные ресурсы считались ценными и рентабельными для затрачиваемых сил и перелета у дирижабля, люди таскали ил из недалеко расположенной речки. Я даже сходил на нее взглянуть. Честно скажу, не впечатлило. Это даже не речка была, а какое-то болото с бегущим в центре большим ручьем, из которого в нескольких местах расходились ручейки поменьше, чтобы через сотню метров опять сойтись в одном русле. Но раз местные называют это рекой, то спорить и что-то доказывать не стану. Побывал на складе, который совмещал в себе и торговую лавку, где можно было прикупить почти все. Кладовщик продавал от портянок до копья и лошадиной упряжи. Есть боевой кнут, поинтересовался я у него. А что не меч императора сразу? Я к тебе серьезно, нахмурился я. Да ты сам подумай, серьезный ты наш, зачем мне хранить у себя такую вещь? У нас больше по лукам, арбалетам да топорам народ. Есть, правда, пастушьи кнуты, но до боевых им, как от нас до столицы империи. Покажи, заинтересовался я. Через несколько минут передо мной лежали два кнута, сплетенных из кожи, один тонкий с кожаной рукоятью, второй потолще с деревянной. Покрутив их в руках и слегка пошевелив, я остановил свой выбор на малом. Длина рабочей части в него была примерно 1,70 м и где-то 30 сантиметров рукоять. Малый бич пастуха, качество выше среднего. Сколько за этот хочешь? Посмотрел я на кладовщика. Это хорошая вещь, из шкуры крысоволка делалась и отмачивалась. Да мне все равно из чего и как, перебил я его. Сколько? 2500 марок. Сколько побойся богов, возмутился я. Ты богов в наши дела не вмешивай. Где они, а где мы? Улыбнулся он. Хочешь, бери. Нет, найдется другой хозяин. Чем плохи вот такие места, как этот поселок, так тем, что здесь как в том анекдоте ну, иди, поторгуйся, если видишь здесь базар. Барыги могут задирать цену до небес, накручивая по 5 и больше реальных цен на товар. Нет у меня столько. Возьми в залог клинок. Я отцепил от перевязи ножны с клинком, чуть вытащил его на ладонь и положил на стол перед кладовщиком. Да зачем мне это рухлить? Кому мне его тут продавать? Скривился собеседник, делано безразлично посмотрев на предложенное ему оружие. Продаж. Покупатель рано или поздно найдется. Я за него когда-то отдал 10 тысяч марок и до сих пор считаю, что мне повезло, горячо произнес я. Ты сталь оцени, глянь, а кожа на рукояти, это не какая-то бычья. По правде говоря, про оружие я не знал ничего и совершенно не разбирался в нем. Но у гвардии аристократа, пусть и не самого сильного, не мог быть откровенный мусор в ножнах. Доход 100 000. У меня его тут и за 500 никто не возьмет. За 400 куплю, так и быть. Да ты его кузнецу отдай. Он тебе все скажет и сам выкупит клинок ради стали. Из него же хоть боевой топор можно выковать, хоть наконечник на копье, продолжал давить я. И потом, я же не продаю его тебе. В залог вместо кнута оставлю. Через 3 недели верну 2000 или ты оставишь его себе. Да мне кнут дороже, чем эта железяка. Да черт с тобой, не выдержал я. Схожу в ратушу. Видел я там людей, которые в оружии понимают и не поскупятся за хороший клинок. Ладно, ладно, уговорил. Собеседник придавил ладонью ножны, когда я протянул руку к мечу. Меняю на кнут. Но смотри, если через 3 недели марок не будет, то меч себе оставлю. Потрепанный кнут мне назад даже не вздумай возвращать. Договорились. Получив кнут, я отправился к кузнецу. У него без особых проблем удалось купить несколько медных колец и закрепить их на рабочей части кнута, в том числе и на кончике. После проверки и нескольких тренировок, часть колец пришлось убрать. Если кто подумал, что, получив это чудо-оружие, я отправился карать грызунов, то зря. Кнут мне сразу не дался. Я едва себе не выбил глаз во время неловкого взмаха. Придется какое-то время тренироваться, соединяя вместе интуитивные навыки владением боевого кнута, полученного с помощью жетона возвышения, с возможностями своего тела. А пока нужно озаботиться работой. В грязи месы, что ли, только, сказал мне трактирщик, когда я обратился к нему с вопросом заработка. Будешь бесплатно получать пайку в обед и вечером, и бесплатный ночлег в бараке с такими же грязнулями. В том, где я сейчас ночую, там платить все равно придется. И если согласишься потаскать ил на огороды, то купи себе запасную одежду. Эту быстро замараешь и не отстираешь, и такого тебя в барак к вольняшкам не пустит. Ясно, спасибо за совет, поблагодарил я его. Глава 6. На следующий день я примкнул к большой группе мужиков, похожих на давешнего бомжа. Лишь немногим были чище и почти не пахли. Или просто я уже привык к подобным ароматам. На меня косились, но разговор заводить не собирались. Новенький, поинтересовался у меня старший команды. Что это в грязь тебя понесло? Я же видел тебя, не похож ты на работягу. Надо, коротко ответил я. Ну, надо так надо, хмыкнул тот. Даю тебе выбор. Таскать грязь из болота в телеге, или править телегой, а потом ее разгружать на полях. Первое тяжелее и опаснее, зато за хороший труд сможешь заработать пару марок за день. А второе место легче, но за него положена только жратва и лежанка в вонючем грязном бараке. А почему опасное? Спросил я мужчину. Ядовитые жабы по берегам водятся, убить не убьют, яд слабоват для человека, но на пару часов из тебя никакой работник будет. С этих жаб что-то падает, на них охотится, почти ничего не падает, только с самых здоровых одну или две марки может повести снять. Берут яд и желчь, но только в брачный сезон, до которого еще пару месяцев. Они сами нападают, а если не провоцировать, экие ты слова знаешь, покачал он головой. Если не наступишь или не схватишь, то им плевать. Ну, сейчас плевать. Во время брачного периода тут все работы затихают на 2 или 3 недели. Эти проклятые жабы бросаются на любой плеск. Понятно, я за заработок. Пусть 2 марки, но хоть что-то, сделал я выбор. Работы не боюсь, как знаешь. Мне в пару дали невысокого мужичка среднего телосложения, также металлическую лопату и носилки. Ил брали в том месте, где разливались ручьи. Сначала подрезали тонкий слой болотного дерна, откидывали его в сторону и снимали на 30-40 сантиметров жирную густую грязь, закидывая ту в носилки. Когда набирали определенное количество, то тащили их на берег к телеге. Там вываливали свой груз и возвращались назад. Местами проваливались по пояс, и приходилось долго выбираться. Но понемногу работа спорилась. Через пару часов первая партия телег ушла в сторону поселения, а мы получили передышку. «Здоровый ты, но устаешь что-то быстро», — заметил мне напарник. «Выносливость невысокая, в отличие от меня, постоянно дышащего, как загнанный конь, он даже умудрялся болтать в процессе работы. Это мое дело», — буркнул я. Грубить не стал, но и делиться своими секретами не хотел. Да что тут скрывать, вот у меня 4 в силе и 5 в выносливости, и навык переноски тяжести с земляными работами по 3. Я потому тут и вкалываю, что могу, а еще не только жрачку получу, но и марки. Не хочу говорить, извини, дай дух перевести, произнес я и отвернулся от него, всем видом показывая, что не имею желания продолжать разговор. Тот с виду не обиделся и отправился к другим грязикопам. Да уж, не рассчитал я свои возможности, вздохнул я, наблюдая за тем, как легко общаются остальные мои коллеги, тут не только завышенная сила нужна. Минут через пять более-менее пришел в норму. Даже появился интерес к жабам, которых за время работы увидел штук 30. Одна из них вот сейчас сидела на кочке метрах в 10 от меня. Прикинув возможность приголубить ее лопатой, я решил не рисковать и потренироваться с кнутом. Пришлось вставать и браться за мешок с вещами, где лежало мое оружие. Первый удар лег в сантиметрах в 20 от кочки. Жаба дернулась, присела перед прыжком и схлопотала по спине второй удар, а потом и третий, который для нее стал последним. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 7 крошечных марок общего развития, 3 малых марки усиления навыка липкий язык, 1 жетон с навыком липкий язык. А на жаб выгоднее охотиться, чем на крыс. Только грязно, пронеслась в голове довольная мысль. Усталость отошла на второй план. За один удар кнутом я заработал, как за 3-4 дня тяжелых работ в холодном и вонючем болоте. «Иван, оставь ты их!» — крикнул мне мой напарник. «Только зря устанешь. С них даже детям не всегда падают марки». Я даже ухом не повел, высматривая очередную жертву. Такая нашлась на самой кромке берега, истоптанного нашими ногами. «Удары! Самка собаки!» — выругался я себе под нос, когда после промаха жаба сноровисто сиганула в воду и скрылась из вида. Зато третью обнаруженную амфибию я прибил с одного удара. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 10 крошечных марок общего развития, 3 малых марки усиления навыка ядовитая кожа, 1 жетон с навыком ядовитая кожа. Пошла жара. Четвертая и пятая от меня удрали, а шестую я почти пополам развалил двумя ударами, получив 9 крошечных марок общего развития. Опять жетон с липким языком и 2 крошечных жетона на его усиление. Дальше продолжить мне охоту не дали вернувшиеся телеги, вывалившие свой смердящий груз на полях. «Зачем тебе эти жабы сдались?» — спросил меня напарник, когда мы с ним вновь взялись за лопату и носилки. «Ты их просто бьешь и все, даже тушки не забираешь. А они кому-то нужны, в голодное время нормально идут, если их подольше вымочить в проточной воде». «Ясно, жабы мне не нужны совсем. Мне требуется постоянно тренировать навык с кнутом. Он у меня, ХМ, скажем так, специфический». «Какой?» – не понял он меня. «Особенный», – на ходу придумал я. «Не знаю, есть ли в этом мире бракованные способности, но вряд ли простой крестьянин в подобном разбирается. А я за него отдал кучу марок». «О, как?» – не знал, что такое бывает. «Так у тебя и таланты самые простые. А мой навык в общем, неважно», – свернул я беседу на самой интриге. Теперь он сам додумает за меня или ему помогут друзья-товарищи. Еще 2 перерыва случилось в этот день, но больше я не охотился на пупырчатых носителей экспы. Не хотелось давать лишний повод для пересудов. А главное, я вымотался так, что руки тряслись, как у эпилептика. Какие уж тут точные удары кнутом. Работали до вечера, до сумерек. Здесь же на месте старший расплатился с нами. В конце спросил у меня с ухмылкой: «Завтра придешь к демонам?» Искренне ответил я ему. Так я и думал. Работники отправились в поселение практически в том же виде, в каком закончили работать. Лишь немного обмылись в воде, не снимая одежду. А вот я нашел место с крупным песком, камнями и глиной. Здесь полностью разделся и тщательно вымылся, натираясь песком и глиной. А потом этими же моющими средствами отстирал рабочую робу. И только после этого отправился в поселение. Осторожнее с поздними прогулками, особенно ночными, сказал мне сторож на воротах чистокола. По темноте иногда сюда такие твари приходят, что от них только за стеной прятаться. «Спасибо», — поблагодарил я его. Сразу же отправился в трактир, чтобы наполнить урчащий желудок вкусной жратвой, а заодно прояснить некоторые вопросы у знающих людей. Для всех местных многие знания из того, о чем я даже не представляю, являются чем-то обыденным. Чтобы не заронить подозрения в своей нормальности и человечности, придется обходиться наводящими вопросами. Вдруг примут меня за андроида-шпиона и отправят на костер? Все-таки тело у меня специфическое. Не удивлюсь, если существуют таланты, позволяющие точно отделить агнцев от идолищ, чистокровных людей от подобных мне, то есть, чтобы не нарваться на такую проверку, мне нужно вести себя нормально. Подобрав подходящую цель в виде пары мужичков, опустошавших приличную бутылку трактирного самогона, я направился к ним с такой же бутылкой и тарелкой с едой. Те без проблем приняли меня, находясь в том состоянии, когда весь мир кажется полон друзей и соратников. Получаса хватило, чтобы стать для них своим в доску, и тогда настало время для моих вопросов. «Слушай, а как у вас тут поступают с жетонами навыков, которые нахрен не нужны?» Заплетающимся языком спросил я одного из них. «Да как и везде, не скажи, везде по-разному. Был я в одном месте, где люди изучали любые навыки, которые им доставались. Там такие чудаки ходили, что диву давался. Кто с петушиными перьями, кто с кожей, как у жабы, у других перепонки между пальцев, а у баб по нескольку сисек, как у свиноматки. А во, я бы такую пожамкал бы», — хохотнул собеседник и потянулся за бутылкой. «Давай еще по одной за бабьи сиськи». Меня хватило еще на час пьяной болтовни. Потом почувствовал, что начинаю уплывать и рискую отключиться прямо за столом. Махнув трактирщику, чтобы он принес еще одну бутылку, я оплатил ее и встал из-за стола. «Я сейчас, отойти нужно, я быстро», — сообщил я собутыльникам. «Давай скорей, а то без тебя все выпьем», — пошутили те, радостные новой порцией алкоголя. Те с момента нашего знакомства опьянели чуть-чуть, правда, и так были уже заметно под шафе к моему приходу. Возвращаться я не стал, а сразу после трактирного сортира отправился в свой барак. Проснулся поздним утром, когда в спальном зале кроме меня остались дрыхнуть только двое таких же вроде меня, кто вчера решил как следует заложить за воротник. Самочувствие было терпимое, словно и не влил в себя в трактире под литр дрянного самогона. Местные к нему уже привыкли, небось и какие-нибудь навыки под это дело заимели. А вот я ничем подобным похвастаться не мог, но это того стоило. Вчера я узнал, как мне поступить с жетонами, которые только лежат мертвым грузом. Кстати, правильно, что я сначала взялся прояснить обстановку, а не решил их предложить по дешевке кладовщику или трактирщику. Вот бы они посмеялись, а заодно и призадумались, с чего это в их края занесло такого недоумка вроде меня. Оказывается, все жетоны и усиливающие марки можно разрушать, превращая их в энергию в облачное хранилище. Ломались они так же легко, как и использовались. Для этого требовалось только четкое пожелание. Был один нюанс. При уничтожении крошечной марки усиления навыка я мог получить шиш или энергию на одну крошечную марку общего усиления. Примерно одну единицу энергии я получу со средней и малой. А вот с жетона с талантом из большой марки усиления таланта мне достанется где-то 10, то есть десятая часть. У обладателей некоторых мастеровых талантов профит выходил больше, а самый максимальный процент энергии с разрушения ненужных даров возвышения получали артефакторы. Напившись воды из фляги, которую держал во вторичном хранилище вместе с кристалликами, я направился в трактир за завтраком. «Твои друзья тебя вчера искали», — сообщил трактирщик, когда я сделал ему заказ и сел за стол в ожидании еды. На свежем воздухе совсем опьянел и решил идти спать, а то потом бы не дошел и у тебя уснул. «А ты, я наслышан, любишь выбрасывать таких на улицу под открытое небо. А ты в следующий раз заранее заплати 5 марок, и можешь до утра под столом дрыхнуть. Никто тебя не тронет. Тебя я пока не знаю, поэтому вынесу на улицу, если что», — спокойно сказал он мне. «Буду знать. Пиво?» — предложил он. «Воды холодной. Опасаюсь, что твое пиво на твой самогон так ляжет, что я почувствую себя вчерашним», — поморщился я, вспомнив вкус ядреного пойла. «Ты уж извини, но твой самогон лютая гадость. Не пил я такой никогда». «Ничего, привыкнешь, если задержишься у нас». Наевшись и взяв в запас хлеба с вяленым мясом, я отправился на улицу, а потом за чистокол. Далеко от поселения отходить не стал. Нашел укромное место, где не имелось посторонних глаз, и занялся уничтожением бесполезных кристаллов. Чисто теоретически выучить любой из их навыков я мог. Вот только не нравилась вот эта предупреждающая надпись. «Внимание! Данный талант плохо совместив с вашим видом. В случае его изучения с вашим телом могут произойти необратимые изменения. А мне нужно такое счастье». Глава 7. Закончив ломать кристаллики, которые принесли мне 38 единиц энергии в облако, я отправился на охоту на жаб. Чтобы не вызывать ненужные вопросы у свидетелей, место под охотничьи угодья выбрал в нескольких километрах выше по течению от работ грязимисов. Здесь тоже был похожий разлив одного большого русла на несколько мелких с заболачиванием территории. Судя по ямам и кучкам дерна, здесь когда-то тоже проводился сбор ценного ила. Только это было давно, возможно, в прошлом году. Вода уже пробила себе новые русла там, где их закрыли кучами отходов, а грязь начала покрываться новым слоем болотной травы. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 5 крошечных марок общего развития, 1 малую марку усиления навыка ядовитая кожа. Жаб в этом месте было куда больше, чем на вчерашних грязеразработках. Я за час прибил 5, получив с них новый навык под названием «Любовные зацепы самца». В описании говорилось, что на руках и ногах у меня появятся особые отростки, которыми удобно хвататься за самку, чтобы не падать с нее. Подразумевалось, что, самка должна быть крупнее меня. 6 усиливающих крошечных жетонов для нового навыка и 2, взятых вчера, и 39 крошечных марок общего усиления. Во время охоты на 6-ю вдруг увидел странные волны, не похожие на те, которые исходят от плывущей жабы. Насторожившись, я отступил назад и забрался на сушу. Пусть под слоем дерна лежит грязь, но она достаточно плотная, чтобы держать мой вес. Хотя ощущение не очень, как по водяному матрасу топчусь. Через минуту я увидел того, кто гнал волну. Это оказалась крупная змея с телом длиной около метра и толщиной с мое предплечье и отчетливой треугольной крупной головой с 2 рожками на морде, как у африканского носорога. И эта страхолюдина четко направлялась в мою сторону. На земле змеи специально не атакуют людей, только защищаясь, и если человек оказался недалеко от нее или ее гнезда. Но в этом мире все не так. Я волны увидел метров за 50, то есть змея специально пришла ко мне. Вернее, приплыла. Но здесь суть особо не важна. Наа! С выкриком я полоснул гадину кнутом. За 2 дня убиения жаб я успел более-менее овладеть системным талантом и смог приложить змею точно окольцованным кончиком по хребту. Та на несколько секунд ушла под воду, где забилась не то в судорогах агонии, не то пытаясь отыскать врага, терзавшего ее спину, не разобравшись в атаке. Потом появилась вновь на поверхности и с еще большей прытью направилась ко мне. При выходе из воды на травяной ковер она замедлилась, чем я воспользовался. Вторая моя атака была намного точнее. Медное кольцо на кнуте крепко ударило по голове ядовитого гада. Вышло настолько сильно, что я отчетливо расслышал стук металла о кость. Этого хватило, чтобы змея остановилась и стала слабо подергиваться. При этом голова и передняя часть тела не шевелились, двигался только хвост. «На еще, тварь!» — выкрикнул я почти во все горло, размахиваясь и обрушив 3-й удар на змею, и опять по голове. В этот раз к стуку добавился влажный хруст. С морды сорвало кусок шкуры и плоти величиной в половину моего большого пальца. «И еще, кушай, гадина, не обляпайся!» Понадобилось еще несколько ударов, чтобы добить тварь. Наконец, я получил сообщение о ее смерти. Только после этого успокоился и стал переводить дыхание. Хоть схватка и длилась 1-2 минуты, но дышал сейчас как после 100-метровки. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 25 крошечных марок общего развития, 1 малую марку усиления навыка ядовитый укус, 2 малых марки усиления навыка гибкий скелет, 1 жетон с навыком ядовитый укус, 1 жетон с навыком гибкий скелет. Змеиную тушку я забрал с собой. Называлась тварь при жизни рогатым аспидом. От ее головы мало что осталось, но вот остальное тело сохранилось идеально. Даже от первого удара шкура не пострадала, ни единой царапинки, только небольшая шишка прощупывалась. Возможно, шкура пригодится кому-нибудь в поселении. После стычки с аспидом я вернулся на нормальный берег, где слегка перекусил и попил холодной воды из фляги. Потом еще 20 минут отдыхал, не забывая смотреть по сторонам, чтобы не пропустить вторую змею, если их тут гнездо целое. Заодно ознакомился с трофеями. Укус сразу забраковал, так как описание предупреждало о плохой совместимости с моим видом. А вот гибкий скелет понравился. Этот талант увеличивал подвижность суставов и эластичность связок вплоть до того, что при высокой степени его развития я смогу повернуть голову на 180 градусов и посмотреть, что у меня между лопаток. Звучит фантастично, но в этом мире все, как в невероятной игре, только смерть настоящая. В пару к таланту рекомендовалось иметь хорошо развитую ловкость. Это заметно улучшит его работу. Для этого навыка у меня скопилось уже достаточно марок, чтобы поднять до 4-й ступени в случае изучения. Вот только на них у меня другие планы. Использую данный вариант только в том случае, если они не сработают. Еще 2 часа долбил жаб, прикончив ровно 50 и увеличив свой бюджет на 60 крошечных марок. Все мусорные навыки, опять липкий язык и ядовитая шкура с любовными зацепами достались, разрушил, пополнив их энергией облачное хранилище. а потом с ее помощью увеличил вторичное хранилище. Как раз в нем образовалось достаточно места, чтобы уложить туда змеиную тушку. Отмывшись и постирав рабочую робу, в которой охотился, я отправился в поселок, а там сразу в трактир. В ожидании, пока мне принесут еду, я задал несколько вопросов трактирщику. «Не знаешь, кому можно продать неразделанную тушку рогатого аспида? 3 часа назад прикончил, еще свеженькая совсем». «Да хоть мне», — оживился тот. «Ядовитые мешочки целые?» «Нет, я ей случайно голову разбил в кашу». Отрицательно покачал я головой. «Вряд ли здесь так сильно отличается физиология змей. Так что, ядовитые железы должны быть в голове. Кстати, в основном именно потому у ядовитых гадов она такая треугольная. Жаль», — погрустнел тот. «За яд дал бы 300 марок. И поверь мне, что это справедливая цена». «Да уж, тебе только и верить». Со скепсисом подумалось мне. «То есть змея тебе не нужна? Она крупная, в длину почти от моей пятки до пояса и толщиной с руку. Ну, средненькая такая, не мелкая, но и не крупная. За 70 марок возьму, 150, там кроме яда еще полезностей в ней хватает», — забросил я удочку. «Ты про желчь? Хорошо, дам 100. А мясо?» — вновь поинтересовался я. «Решил, что раз яд такой ценный и желчь пользуется спросом, то и змеиная плоть точно не бросовый талант, не так она и сильно пропитана амброй», — поморщился он. «Брось, 150 марок, это вообще за бесценок», — продолжил торговаться я, — «тем более у меня к тебе есть еще предложение, которое тебе точно понравится». «Какие? Давай сначала со змеей закончим». «Хитер, умеешь заинтересовать», — слегка усмехнулся он. «Ладно, показывай змею. Если все с ней так, как ты говоришь, то возьму за 150. Закапаю тут кровью», — предупредил я его. «Холопы отмоют». Тушка пришлась ему по вкусу. Он вновь посетовал, что я не сберег ядовитые железы, но согласился заплатить мне 150 марок. Перед этим потребовал озвучить мои следующие предложения. «Как чувствовал, что не придется расставаться с монетами? Слышал, что ты приторговываешь навыками», — забросил я удочку. «От вчерашних соратников по собиранию особо ценной грязи узнал, что трактирщик и кладовщик могут продать жетоны с навыками. Не бог весть что, но в моем положении пригодится любой подходящий для людей. Эти жетоны покупают родители своим детям, если у тех не открылись нужные таланты сами собой. Кстати, вот еще одна тема для размышлений. За все время с момента моего возвышения мне не приходили сообщения о самостоятельном увеличении талантов или появлении новых. Это опять сказывается моя необычность, эдакий противовес к тем возможностям, которыми обладаю. Как-нибудь придется этим точно заняться, чтобы раз и навсегда прояснить тему. Есть кое-что. А тебе что конкретно требуется? — оживился он. — Огласите весь список, пожалуйста, — сказал я и невольно улыбнулся, вспомнив эти слова из знаменитой советской комедии. «Не обращай внимания, это я так, вспомнил кое-что из старой жизни». «Ясно. В общем, есть у меня кое-что. Вот только навыки для крестьян и охотников. Не знаю, понравятся ли тебе они. Практически все, что у него было, я хотел себе, но остановился только на ловкости и тихом шаге. За оба жетона трактирщик в конце торгов запросил 500 марок, но в счет стоимости змеи взял 350. Тихий шаг был активной способностью, потреблявшей за минуту 10 единиц энергии духа. Штука полезная для охотников, подкрадывающихся к добыче, и для убийц с диверсантами. Забирая кристалл Лик с навыком ловкость, я предполагал, что собеседник полюбопытствует, почему у меня нет или зачем мне этот один из самых ходовых талантов в этом мире. Даже придумал более-менее правдоподобную отмазку, но тот ни словечком не обмолвился. Наверное, зря я себя накрутил. Видать, и взрослые жители в этом мире бывают без данного параметра. Либо трактирщик подумал, что беру жетон не для себя. После завершения торгов, я с аппетитом поел и направился в барак. Там устроился на своем месте и взялся за статы. Сначала по очереди активировал 3 таланта, а потом вложился в ловкость, подняв ее до 2. С учетом дневного повышения вторичного хранилища нагрузка на организм вышла высокая. Еще и таланты были из тех, что воздействовали на тело. До самой ночи я боролся с тошнотой и сдерживал стоны от острой боли, терзавшей кости и связки. Даже выход из тела плохо помогал. Наверное, в самом деле, с непривычки я хватил лишку, пожадничал. Потом то ли стало легче, и я смог уснуть, то ли организм просто отключил измученное сознание. Проснулся поздно утром, когда в бараке не осталось никого из соседей. Состояние было хуже, чем после новогоднего бодуна. Трещала голова, во рту было ощущение кошачьего туалета, куда сходила сотня кошек. Суставы казались несмазанными ржавыми шарнирами, хрустящими при каждом движении. Зато радовали характеристики. Ступень возвышения – 4. Таланты – 4. Сила – 3. Плюс 3. Телосложение – 3. Ловкость – 2. Привлекательность – 3. Боевой кнут – 4. Ментальный щит – 3. Гибкий скелет – 1. Тихий шаг – 1. Ну вот, уже что-то. Начинаю понемногу походить на настоящего человека. С удовлетворением тихо сказал я себе под нос. Интерлюдия. Верховный жрец самого крупного храма королевства держал в одной руке папку с несколькими листами, исписанными с двух сторон убористым почерком. В другой покачивал стакан с горячим глинтвейном. Стакан был создан еще до эпохи возвышения. В те времена могли наделять предметы особыми свойствами без всяких талантов. И эти вещи хранились тысячи лет. Даже одежда и мебель в законсервированных убежищах, засыпанных городах, в огромных передвижных домах и кораблях для всех стихий, сохраняли свою первозданность. Предметы же из вечных материалов, таких как стекло, керамика, благородные металлы и особые сплавы даже в неблагоприятных условиях оставались целыми. Стоит сказать, что такие вещи не были обыденностью. Каждая имела свою изюминку, особую черту. Бокалы могли усиливать вкус, подсвечивать, согревать или охлаждать, поддерживать изначальную температуру напитка, не обжигая и не морозя ладони. В них могли содержаться какие-нибудь сценки. Например, сверкать звезды, плавать дельфины или иные существа, порхать бабочки внутри или снаружи. Такие же чудеса содержались не только в бокалах и другой посуде. Стоит сказать, что описанное было из самого простого. Встречались такие, которые стоили сотни тысяч марок. И это те находки, которые владельцы соглашались продать. А ведь часть артефактов старой эпохи оставалась в тени. Про них узнавали совершенно случайно. У жреца была серьга, позволяющая свободно дышать под водой. Ее он нашел лет 50 назад и держал при себе в качестве талисмана на удачу. Тогда он остался единственным живым из всего отряда. И спас его именно древний артефакт. Заодно эта вещь позволила ему сохранить свободным место для другого навыка, на месте которого мог оказаться талант подводного дыхания. А еще был кортик из старых времен, который резал все. Мог пробивать любую энергетическую и магическую защиту, крошить камень, пронзать любые сплавы. Для его использования не требовались никакие способности. Дай его в руку крестьянскому ребенку, и тот сможет им наносить такой же урон, как опытный ассасин. К этому времени жрец почти достиг потолка ступеней возвышения, которые способен набрать человек за свою жизнь. Чем больше ступеней, тем меньше остается энергии на их подъем. Все уходит в насыщение талантов. На сотой ступени можно открыть 100 талантов без помощи дополнительных жетонов, которые могут добавить еще несколько десятков. И на каждый талант требуется 10 тысяч марок. 100 талантов – миллион марок. А ведь их не так-то просто получить. У каждого человека в этом мире не только существует предел в виде первичного хранилища, также тормозит развитие и неизвестный внутренний механизм, который не позволяет получать гору трофеев с побежденного. Чем сильнее победитель, тем меньше он получит марок и жетонов. Если жертва стоит значительно ниже на ступени возвышения, то без специфического таланта с нее не упадет ни единой крошечной марки. Существует способ частично обойти этот запрет. Для этого во многих отрядах имеется пара человек с низкими ступенями. Именно они добивают из раненого, связанного или оглушенного сильного противника. Немалый процент добычи срезается ступенями тех, кто связал или ранил его. Но и так порой слабакам падает в хранилище гора добычи. Вот только выбирать таких помощников нужно с умом. Ведь из первичного хранилища достать что-то постороннему почти невозможно. Как и узнать его содержимое. При получении редкого и ценного жетона человек может умолчать про него, оставив себе. Другое дело, если обрести возможность брать какое угодно количество талантов, чтобы собрать особый пак способностей, взаимно усиливающих друг друга, то можно на сотой ступени стать почти богом. И те, кто смог добраться до 150-й, будет тебе ноги мыть и унижаться. Мало того, при снятии неизвестного механизма ограничения трофеев и увеличении первичного хранилища такой возвышенный однажды станет богом без приставки почти. И жрец знает, как этого добиться. Всего лишь нужно найти такого человека и через запрещенный ритуал забрать его способности себе. В той папке, что он держал в руке, он сам себе боялся признаться в том, что страшно оставить документы даже на минуту без присмотра, находилась информация про такого человека. Или нет, скорее существо, так как появилось оно на свет искусственно. Все, кто собирал по крупицам сведения, выписывал нужное из докладов и рапортов, кто принес ему папку, эти люди были мертвы. Теперь только один жрец знал все, про бездушных, которые неожиданно обрели душу и получили ступень возвышения. Он очень давно прочитал в секретном фолианте, доступном для ознакомления только высоким жреческим чинам. За 200 с лишним лет таких было трое, или знали только о троих. С двумя смогли провести ритуал, который наделили палача всеми способностями жертвы. Эти двое смогли невероятно возвыситься, но в гордыне завели столько врагов, что в итоге были убиты. Но он не дурак, чтобы кричать о подобном и хвастаться. Не факт, что третий бездушный смог затаиться или сменить свою суть. Возможно, где-то тихо живет тот, кто смог его захватить, вырвать из него душу и поглотить ее, получив все то, чем владела жертва. От мыслей его отвлек стук в дверь. Прикоснувшись к пластине под столешницей, он открыл дверь. Через секунду в кабинет вошла молодая женщина в рясе одного из орденов, занимающихся особыми делами для храмов. «Монсеньор», склонилась она в низком поклоне, остановившись в центре помещения. «Эллика, ты с хорошими новостями? Нашли хотя бы след раба?» Посмотрел на нее жрец. «Простите, монсеньор, нам пока не удалось. Наши люди расспросили всех жителей деревень, хуторов и временных лагерей на несколько дней пути от Маарше. Сейчас отряды храмовников прочесывают леса в поисках разбойничьих шаек. Возможно, бездушный наткнулся на одну из них. Узнавали в городе, он мог вернуться назад, если не совсем дурак, переждать и уйти с караваном или улететь на дирижабле.